Вот здесь мои реквизиты. При необходимости звоните. Разрешите откланяться». Он тяжело поднялся и направился в прихожую. «Я надеюсь, вы будете держать меня в курсе расследования». «Конечно, Эдуард Игоревич», — ответила я и, попрощавшись, захлопнула за ним дверь. Глава вторая. Я открыла глаза и посмотрела на круглые часы, висевшие на стене. 8:02. Обычно я ошибаюсь не больше, чем на минуту, когда программирую себя на определенное время. В этот раз, очевидно, сказалась трехчасовая поясная разница между Парижем и Тарасовым. Моя антикварная кровать не хотела выпускать меня из своего шелкового плена, и я позволила себе еще 3 минуты блаженного ничего не делания. Пока я готовила кофе, список участников вечеринки в авторитете, после которой исчезли документы, стоял перед моим внутренним взором, не мешая мне, впрочем, заниматься обычными утренними делами. Кофе был великолепен. Насладившись его горьким вкусом и чудесным ароматом, я про себя поблагодарила знакомую колдунью с острова Калимантан, преподнесшую мне в дар 5-килограммовый мешок коричневых зерен этого божественного напитка, придающего бодрость и хорошее настроение. Я пила его маленькими глотками, с удовольствием перекатывая во рту обжигающую душистую жидкость. Итак, мы имеем 7, включая Гарулина, которые могли, воспользовавшись ситуацией, стянуть документы из стола главного бухгалтера. Сначала я вычеркнула самого Гарулина, так как если бы это он украл с целью скрыть следы своего мошенничества, то было бы логичным заявить о краже в милицию. Но этого сделано не было, и поэтому из возможных похитителей я его исключила. Вторым вычеркнутым подозреваемым стала главбухша Козлова. Большой стаж работы и предпенсионный возраст этой женщины, обремененной семьей и внуками, не позволили бы ей пойти на такой рискованный поступок. Оставалось 5 человек, каждый из которых с большей или меньшей степенью вероятности мог оказаться вором. Не мудрствуя лукаво, я достала замшевый мешочек с додекаэдрами, 12-гранными костями с числами на каждой грани. На первой косточке от 1 до 12, на второй от 13 до 24, на третьей от 25 до 36. В наше время многие люди не хотят верить магам и колдунам, ясновидящим и экстрасенсам. Астрологические прогнозы наверняка слушает или читает каждый, называя их шарлатанами и обманщиками только потому, что современная наука не создала еще приборов, способных измерить энергию человеческой мысли или излучение, исходящее от растений и животных. Хотя за десятки веков до Рождества Христова, посвященные в Индии и в Египте, не вдаваясь, может быть, в суть происходящих процессов, могли общаться с космическим разумом. Мои 12-гранники не раз помогали мне и в расследованиях, и в житейских ситуациях, выбирая из 1000 возможных комбинаций одну, которая отвечала на поставленный вопрос иногда дословно, иногда иносказательно, а иногда и иронически. Мысленно разделив 5 оставшихся подозреваемых на женщин и мужчин и сформулировав вопрос по поводу последних, я метнула кости. Выпало 5 + 24 + 28. Эта комбинация означала, что результат будет пустой. Ответ яснее ясного, не требующий никакой расшифровки. Остались 2 дамочки – Синчугова, директор магазина «Найс», и Андреева, директор филиала «Авторитет». Первой по списку шла Синчугова. И мысленно сосредотачиваясь на ней, я снова бросила двенадцатигранники. 9 + 21 + 34. Звезды обещают успех. Значит, украла Галина Синчугова, бывшая любовница Гарулина. Его нынешняя пассия Андреева на 6 лет старше ее, и, судя по тому, что Гарулин назначил ее директором филиала, умная и опытная женщина. Но меня сейчас интересует не она. Большие серые тучи за окном гонялись одна за другой, то заслоняя боками солнце, то позволяя его лучам пронзать свои рыхлые тела и веселыми зайчиками бегать по стенам, столу. Натянув узкие темные джинсы и тонкий кашемировый джемпер, я открыла сумку, стоявшую неразобранной со вчерашнего дня, и достала подарок Эрика – настоящую кожаную харлейку со множеством замков и карманов. Очень удобная штука для частного детектива. Все свои сыщицкие прибамбасы, включая газовый баллончик, отмычки, иглу с сонным ядом и леску-удавку, я разместила в ней совершенно незаметно для постороннего глаза. Под куртку, наплечную кобуру с пистолетом Макарова, зарегистрированным в соответствующих органах. С дна сумки достала маленький пластиковый пакетик с радиомикрофонами, способными передавать сигнал на весьма приличное расстояние. Вынула пару и сунула их в карман. Потом подошла к телефону и набрала номер магазина. Трубку сразу же сняли. «Магазин Найс», — ответил вежливый мужской голос. «Доброе утро. Скажите, Синчугова работает?» «Да, она в торговом зале. Сейчас я ее приглашу». «Не беспокойтесь, мне нужно ее увидеть. Я просто хотела узнать, на месте ли она. До свидания». Положив трубку, я подошла к зеркалу, висевшему в прихожей. Из него на меня смотрела стройная молодая женщина 27 лет. Поправив прическу, я вышла на улицу.